Лобановский навсегда. Послесловие. Несколько лет назад мы сидели с Адой Лобановской у могилы самого дорогого для нее человека. Тихо говорили, вспоминая какие-то эпизоды из жизни. И я вдруг, пожалуй, даже неожиданно для себя, спросил: «Интересно, при жизни вы понимали, кто рядом с вами?» Обаятельная, образованнейшая женщина, юрист, умница, знающая, на мой взгляд, истинную цену людям и жизни, Ада Лобановская долго не думала, ответила сразу: «Не до конца». «Что же говорить о других?» — подумал я, услышав ее ответ. «Невольно вспоминаю позицию Васильича в оценке того или иного события, а уж тем более оценку его собственных деяний». «Ну что вы, как можно сейчас об этом говорить?» Почти всегда парировал он, когда речь заходила о каких-то серьезных событиях, и мне хотелось услышать его точку зрения. «Время!» — восклицал он в таких случаях. «Только неумолимое время выставит самую точную оценку и расставит нужные акценты». И вот по мере того, как уходит в прошлое день его кончины, мир исподволь познает смысл и философию жизни Валерия Васильевича Лобановского. В тот майский вечер 2002 года в это трудно было поверить, но на многих сайтах в интернете уже стояла горькая, как полынь Чернобыля, констатация: в понедельник, 13 мая, в 20:35 на 64-м году жизни перестало биться сердце выдающегося футболиста и тренера, легенды украинского футбола Валерия Васильевича Лобановского. Немного позднее теле- и радиоэфир разразились сообщениями о случившемся. А ровно через сутки полосы всех газет уже были забиты некрологами и всякого рода публикациями о мэтре. Хоронили Лобановского 16 мая. После отпевания в Киево-Печерской лавре траурный эскорт прибыл на стадион «Динамо», где в 10:00 началась церемония прощания. 150 000 человек пришли сюда. Люди разного возраста, пола, материального положения. Те, на чьих глазах проходила карьера Лобановского, и те, которые знали Васильича лишь по последним телевизионным репортажам с футбольных полей. Все они в один миг стали равны. Равны в своем желании проводить в последний путь величайшего спортсмена и тренера, отдать последнюю дань мастерству мэтра, в последний раз поблагодарить его за все и положить цветы. Природа рыдала проливным дождем, но почитатели таланта Васильевича продолжали идти к нему. Церемония прощания была продлена на час, до 14:00. Именно тогда непрерывный поток людей начал понемногу стихать. Как сообщал в те дни официальный сайт ФК «Динамо Киев», в адрес семьи и клуба из всех уголков мира, не переставая, шли соболезнования. Отметим, что накануне участники финального матча Лиги чемпионов, игроки, тренеры, судьи, болельщики и миллионы телезрителей почтили минутой молчания память выдающегося тренера. Валерия Лобановского похоронили на Байковом кладбище в Киеве. И с этого дня стадион «Динамо» был назван его именем. Хотя бы в этом никаких формальностей не потребовалось. 15 мая 2002 года президент страны подписал указ за номером 458 о присвоении звания Героя Украины. Приведу этот документ в переводе с украинского дословно. За выдающиеся личные заслуги перед украинской державой в развитии футбола, повышении международного престижа отечественного спорта, многолетнюю плодотворную тренерскую деятельность постановляю присвоить звание Героя Украины с вручением Ордена Державы главному тренеру футбольной команды акционерного общества «Футбольный клуб «Динамо» Киев» Лобановскому Валерию Васильевичу посмертно. Президент Украины Кучма. Не знаю, как вам, но мою душу в этом документе, под которым стояла подпись тогдашнего первого лица государства, больно царапнули слова «с вручением ордена». Кому? Семье, разумеется, но не ему и не при жизни. Согласитесь, горько такое читать. Разве раньше не было соответствующего повода? К примеру, в 1999, когда Валерию Васильевичу исполнилось 60 лет, все его выдающиеся личные заслуги перед украинской державой уже были и стали исторической неизбывностью. А возглавляемая им киевская «Динамо» в очередной раз выиграла кубок и чемпионат Украины. Как и прежде, представляя страну в Лиге чемпионов, команда Лобановского вышла в полуфинал этого престижнейшего в футбольном мире турнира и снова способствовала повышению международного престижа отечественного спорта. Указ президента Украины, видимо, вдохновил. Нашлись последователи. К примеру, социально-общественный фонд «Дзвони Майбутного», акция «Людина Року 2002», специальной премией за выдающиеся заслуги перед Украиной тоже наградил Лобановского посмертно. И даже высшая награда ФИФА, увы, запоздала. 5 ноября 2002 года на имя президента Федерации футбола Украины Григория Суркиса в Киев пришла телеграмма. В ней президент ФИФА Йозеф Блаттер выразил благодарность руководителю Национальной Федерации за его внимание и ходатайство о награждении Валерия Лобановского посмертно высшей наградой Международной Федерации Футбольных Ассоциаций. Йозеф Блаттер также сообщил, что ФИФА с глубоким уважением почтит память великого украинского тренера, который известен во всем мире, и наградит орденом за заслуги. В телеграмме было указано, что вручение состоится в мае 2003 года на мемориале Валерия Лобановского. Дальше больше. Специальные выпуски журналов и газет. Были изданы новые книги о Лобановском. Читая иные из них, поражался бессовестности авторов, которые из кожи вон лезли, казалось, только для того, чтобы показать свои давние и добрые отношения с мэтром. Но они почему-то умалчивали о том, что именно порой писали при жизни Валерия Васильевича, насколько мне достоверно известно, больно ранив его человеческое самолюбие. те майские дни 2002-го сессия Верховной Рады Украины началась с минуты молчания. Депутаты почтили память Валерия Лобановского. Потом новоизбранный состав украинского парламента из сессионного зала дружно перешел на третий этаж, где за массивными круглыми столами народные депутаты стали подписывать текст депутатской присяги и, как принято говорить, в свободном режиме общаться с прессой. Мои коллеги-журналисты, освещающие парламентскую жизнь страны, обратили внимание, что из всех парламентариев, пожалуй, единственным человеком, который не стремился ни к телекамерам, ни к диктофонам, был Григорий Суркис, в то время народный депутат Украины. Он все время старался стоять спиной к свету и, в отличие от своих коллег по Верховной Раде, не улыбался. И вряд ли смог бы улыбнуться. Журналистка из еженедельника 2000 Лидия Денисенко, думаю, тонко уловив горькие размышления Суркиса, все же решилась обратиться к нему с вопросом. «Григорий Михайлович, скажите о Лобановском, каким вы его знали?» Суркис говорил тихо и ровно, написала в своем репортаже Лидия Денисенко. Трудно было узнать голос Григория Суркиса. То, что случилось, откровенно говоря, для меня стало неожиданностью. Да, болел человек, но в моем сердце и мыслях не укладывается, что один из самых выдающихся тренеров, человек, сделавший революцию в футболе, который давал нам возможность наслаждаться игрой его команды, не успел реализовать массу задумок. У него постоянно возникали новые идеи. Он был в одном шаге от создания новой команды. И мне это известно больше, чем кому-либо. Я думаю сейчас о нем. Вот ушел навсегда лучший из лучших. Потому что смерть не выбирает. Надо смириться. Но я не знаю, как, потому что он в моей памяти живой и останется таким человеком принципов, человеком последовательным, умеющим зажигать звездочки и создавать звездные команды. Знаете, у него было такое понятие в жизни, как последовательность. Валерий Васильевич всегда говорил: «Можно менять все, что угодно, но нельзя менять направление и принципы». И так, как он умел толерантно, мужественно это делать, не умел никто.